Глава вторая. В первом доме, в который он вломился, оружия не нашлось. Зато он обнаружил фонарь с длинной ручкой и направлял его на каждого встреченного, плетущегося по дороге мобилоида, всегда задавая один вопрос, стараясь одновременно посылать его и мысленно, как проекционный фонарь посылает изображение слайда на экран. «Вы не видели мальчика?» Ответ он не получал и лишь изредка слышал в голове тающие обрывки мысли. Рядом со вторым домом на подъездной дорожке стоял новенький Dodge Ram, но Клай не решился его взять. Если Джонни был на этой дороге, он шел пешком. Если бы Клай ехал, то мог не заметить мальчика, даже если бы ехал медленно. В кладовой он нашел банку консервированной ветчины Дейзи, прилагаемым ключом открутил крышку и, жуя на ходу, вернулся на шоссе. Уже собрался выбросить банку с остатками ветчины в кусты, когда увидел пожилого мобилоида, стоящего у почтового ящика, наблюдающего за ним грустным и голодным взглядом. Клай протянул банку, и мобилоид ее взял, потом, четко произнеся каждое слово, пытаясь нарисовать в голове портрет Джонни, Клай спросил, — Вы видели мальчика? Старик пожевал ветчину, проглотил, вроде бы задумался, сказал, — Хотел бы, кивнул Клай. — Ясно, благодарю, и пошел дальше. В третьем доме, расположенном на милю южнее, он нашел в подвале винчестер 30-30 и три коробки патронов. На кухне обнаружил мобильник, подсоединенный к зарядному устройству. Зарядное устройство, естественно, не работало, и когда он нажал кнопку включения мобильника, тот вдруг пикнул, а экран тут же засветился. Из черточек мощности радиосигнала на дисплее появилась только одна, и Клай это не удивило. Пункт превращения Норми в мобилоидов располагался на самой границе зоны приема. Он двинулся к двери с заряженным карабином в одной руке, фонарем в другой и мобильником, зацепленным за пояс, когда его сокрушила усталость. Клай повело в сторону, словно ударило обернутым чем-то мягким молотком. Он хотел идти дальше, но здравый смысл, который еще оставался в его затуманенном усталости мозгу, говорил ему, что сейчас он должен поспать. И, пожалуй, эта идея не была лишена здравого смысла. Если Джонни успел уйти с поляной, шел по дороге, в это время он, скорее всего, тоже спал. — Переходи на дневную смену, Клайтон, — пробормотал он. — Тебе не найти то, что ты ищешь ночью при свете фонарика. Дом был небольшим. Он предположил, что обитала здесь пожилая пара, судя по фотографиям, в гостиной и спальне, и поручню в ванной. Кровать он нашел, аккуратно застеленный. Лег на покрывало, не раздеваясь, снял только обувь. И как только лег, усталость просто придавила его к кровати. Никто и ничто не заставил бы его подняться. В спальне стоял запах сухих духов, как он решил, запах старой женщины, бабушкин запах, и этот запах казался ему таким же усталым, как он сам. В тишине этой спальни мясорубка на территории Экспо казалась далекой и нереальной, как идея комикса, который он так и не нарисовал, слишком утомительные занятия. «Оставайся лучше с темным странником», — могла бы сказать Шарон, его прежняя нежная Шарон. «Оставаясь своими ковбоями апокалипсиса!» Его разум, казалось, вышел из тела, поднялся над ним. Вернулся лениво, не спеша, к тому моменту, когда они втроем стояли у фургончика экспертов по очистке воды, аккурат перед тем, как Джордан и Том расстались с ним. Джордан повторил то, что и говорил в Гейтоне. «Человеческий мозг — всего лишь большие жесткие диски». И импульс стер с них всю информацию. Джордан сказал, что импульс воздействовал на человеческий мозг, так же, как электромагнитное излучение воздействует на жесткие диски обычных компьютеров. «Ничего не осталось, кроме основы», — сказал Джордан. «Основа убийства. Но поскольку мозги — органические жесткие диски, они начали восстанавливать имевшуюся на них информацию, перезагружаться, да только в поступившей команде был вирус. У меня нет доказательств, но я уверен, что Стадное поведение, телепатия, левитация — все идет от вируса. Вирус был в программе с самого начала, поэтому он стал частью перезагрузки. Вы понимаете, о чем я? Клай кивнул. Том тоже. Мальчик смотрел на них. На измазанном кровью лице отражались усталость и стремление поделиться своей версией. А тем временем импульс продолжает транслироваться, так? Потому что где-то находится компьютер, работающий от аккумуляторов, и он продолжает передавать эту программу. Программа недоработана, вот вирус с ней продолжает мутировать. Со временем сигнал может прекратиться, или программа деградирует до такой степени, что отключится сама. А вот пока вы, возможно, сможете ее использовать. Я говорю «возможно». Понимаете, все зависит от того, делает ли мозг то же самое, что делают надежно защищенные компьютеры, когда попадают под воздействие ЭМИ. Том спросил, что они делают, и Джордан ответил усталой улыбкой. Они проводят резервное копирование всей информации. Если такое случается с людьми, если вы можете стереть программу мобилоидов, со временем может перезагрузиться старая программа. Он имел в виду человеческую программу, — пробормотал Клай в темной спальне, вдыхая сладкий и слабый аромат сухих духов. — Человеческую программу, упрятанную где-то в глубинах мозга, всю, до последнего байта. Он уже засыпал. Если уж предстояло увидеть сон, он надеялся, что это будет не мясорубка на экспо северных округов. А перед тем, как он заснул, в голову успела прийти еще одна мысль. Возможно, со временем мобилоиды стали бы лучше. Да, они родились в насилии и ужасе, но роды всегда обычно трудные, часто насильственные, иногда ужасные. Как только они начали сбиваться в стада и овладевать телепатией, насилие в них поубавилось. Насколько он знал, они больше не воевали с нормами. Если, конечно, не рассматривать превращение норме в мобилоидов как военную операцию. Зверства, которые следовали за уничтожением их стад, в принципе, полностью укладывались в нормы человеческого поведения. Если бы их оставили в покое, возможно, они и превратились бы в куда лучших хранителей Земли, чем так называемые нормы. Они бы точно не выстраивались в очередь на покупку пожирающих бензин внедорожников, учитывая их способности к левитации. И не говоря уж о довольно-таки примитивных покупательских запросах. Черт! Начал улучшаться даже их музыкальный вкус. Ну, какой у нас был выбор? — подумал Клай. — Жажда выжить, что любовь. Обе слепы. Сон принял его в свои объятия. Ему не снилось бойни на экспо. Он вновь перенесся в павильон, где играли в бинго, и когда ведущий объявил... Б-12 — это витамин солнечного света. Он почувствовал, как кто-то дергает его за штанину. Посмотрел под стол. Там сидел Джонни, который улыбался ему, и где-то звонил телефон.